Завершая обход, я вышел на внутреннюю стену форта. Огромное вытянутое поле рассекала грунтовая дорога, ведущая к Квебеку. Теперь там будет стоять блокпост Союза. На месте сгоревшего блокгауза, бывшего поста, на котором так никто и не появился. Зря спалили. Такое впечатление, что канадцам теперь не до франков и не до нас. Ведь и на промзоне затише. Ну и ладно. Свято место, пусто не бывает. По дороге меж нарядных домиков Мейджор Сити мелькала автомашина. Сюда катит. Стефания, а как называется центральная улица Парижа? Господин президент, тут вам будет несложно догадаться, уклончиво подсказала девушка. Немного смущается. Демченко нетактично заржал. Неужели Елисейские поля? Стефа два раза кивнула. Зараза, а мы когда-нибудь назовем свою главную улицу, а? Я вас спрашиваю. Тем временем на Елисейские поля с грунтовой магистрали свернул необычный грузовой автомобиль. Густого зеленого цвета, бортовой, даже на картинках такого не видел. Тарахтя медленно покатил к Нотр-Даму. Что за зверь? Citroën C6, 1939 года выпуска, подсказал всезнающий Сергей. Тут хватает раритетных автомобилей. Как и у немцев, вспомнил я. На огороженной каменным парапетом площадке у стены, там у лягушатников нечто вроде основной автостоянки, стояли другие раритеты. Этот, который типа утка, Гевиттерхекс, уродец, Citroën 2CVA, образца 1930 года. Он один такой, продолжил Демченко, показывая хорошую осведомленность о состоянии местного автопарка. А рядом с ним стоит тот самый военный Лафли. Их две штуки. Сегодня забирают на подготовку к операции. Я правильно говорю, дорогая Стефания? То и оставалось только кивнуть. Сбоку под навесом красуется ярко-желтый кран, 25-тонник, КАТО КР-250. С перевалкой грузов по схеме река-суша никаких проблем не будет. «А это что там стоит, товарищ Демченко?» – ехидно спросил я у Сереги, глядя на солидную блестящую машину. «Такую, пожалуй, я бы и себе забрал». «Так известно что?» «Лэнд-крузер, 80-ка», — виновато пробубнил сталкер, вместе со мной ревниво разглядывая тяжелый черный джипарь. «И как так получается, товарищ Демченко, что наши многоопытные сталкеры вытаскивают какую-то рухлядь древнегреческую, типа вашего Виллиса, а вот несчастные французы, лишенные сталкерской группы, с вашей помощью, между прочим, добывают себе такую красоту?» «Фарт, Алексей Александрович, и ничего более. Новичкам везет». «Везет тем, Сережа, кто везет. Задумайтесь давайте, добытчики. Крупно чешите. Расслабились?» «Наезд несправедливый, незаслуженный. Я и сам знаю. Но именно сейчас он и нужен. Это стимулирует». Внутреннее пространство у Нотр-Дама большое, просторное. Четыре здания по углам. В центре невысокий скромный собор, по бокам у жилых широченных стен галереи, подсобки, склады. Это уже самодеятельность, такое сразу отличишь, хотя выполнено добротно. На одной из башен стоит деревянная вышка с крупнокалиберным пулеметом и прожекторами. Это уже новация. Архитектурный компенсатор низких стен и башен. На двух башнях по диагонали оборудованы огневые точки, но часовых не вижу. Где-то спрятались, чтобы не мозолить глаза высоким гостям. Наблюдая скрытно. Стефания куда-то сбежала. Наверное, направилась прояснять ситуацию с обедом. Докладывать, что гости оголодали. Кстати, есть такое дело. Аппетит отменный. Прогулка на свежем воздухе сработала. Продолжая активно использовать радиосвязь, к нам подошел нахмуренный Бероев. Весь деловой, весь в заботах. Начал мне бегло докладывать о текущей ситуации. Где кто находится, итоги обследования, способы контроля. Демченко изредка уточнял. Я слушал их не больше минуты. «Майор, ну что ты мне рекламу показываешь? Я и так все вижу, все понимаю. Я даже знаю, откуда лягушатники сейчас за нами наблюдают. Метров с 50, причем в оптику. Оба тут же закрутили головами. Вы мне лучше расскажите, как там с рассветом дела? Что нового по ситуации? 70 километров спокойного прохода нам гарантировано, доложил Руслан. Немного ли насчитываешь? Усомнился я. Никак нет, настоял на своем майор. Может, даже чуть больше. Мы сейчас на этом участке свободно ездим, без проблем, вмешался Дима. Два племени. Все, они уже мирные, вожди вменяемые. Пользу от сотрудничества с Союзом уже почувствовали. Ну, им видней, им и воевать. А со стороны индусов как? Индусы много бойцов выставить не могут. Да и с техникой у них не автобаза. Пойдут двумя клиньями по флангам. Руслан Бероев двумя руками изобразил гигантского рака. Чисто Жуков. А шанхайская группа спецназа рванет прямо по дороге. Эти более боевиты. Да и техобеспечение имеется. Окончательно. Сколько километров они закроют? 50 точно. А остальное, значит... Майор нахмурился. Так точно. Но тут и есть вся война. Дикие племена, черт их знает, чего они хотят и что там в головах. Нам работать мы сделаем. Есть некие дополнительные рычаги воздействия, сбоку сообщил Димченко. Ну-ка, поделитесь, я заинтересовался. Профессор наш предложил, он же известный человеколюб, ехидно хмыкнул армеец. Там две речушки по долине бегут, с хребта прибрежного, текут на север. На Пакистанке небольшие мосты, оба насыпные. И что? Припугнули мы их конкретно, заторопился Бероев. Сказали, что ждем понимания и покладистости. В противном же случае саперные группы взорвут оба русла в нужных местах, речки запрудим, пусть себе разливается по саванне. А как там без воды жить? Никак. Во как придумали. Наука у нас не дремлет. Что-то свое думает. Думает. А получается всегда оружие. И в болото ведь не уйдут. Такое просто невозможно. В болотах осенью и зимой не выдержишь с семьями. Не очень-то гуманные способы воздействия не находите? Усмехнулся я. Ждем ответа на днях, отрезал Димченко, не обратив внимания на мою иронию. Если проймет, то еще километров 30 спокойствия приплюсуем. А дальнейшие километры только зачищать, иначе никак, заключил Бероев. Плановые огневые контакты, операции по зачистке, артподготовка орудиям и минометами по разведданным позициям. Я вздохнул. Какие будут потери? Можно ли вообще без них? В данном случае не получится. Появилась неутомимая Стефания, быстро подбежала к делегации, еще издали призывно взмахивая ручками. Все готово, столы ломятся от яств. Хрусталь блестит, порог струится. Супницы предварительно нагреты, салфетки крахмалены, хлеб резан по-ресторанному, тоненько. Аперитивчики стоят, закусочки. Первичка, так сказать. Да-да, надо поторапливаться. А не то заявимся все в слюнях. Пошли, ребята. Бероев опять забормотал в рацию, меняя режим. «А я ведь подсмотрел в меню», — признался Демченко. «Так, немного». «И что?» — подхватил я с любопытством. «Несколько супов, курочка какая-то хитрая, фаршированная, перепела маринованные на вертеле, фуа-гра, сырные тарелки, паштеты, конечно, ну и трюфеля местные». «Как местные?» — я даже остановился. «А чё? Местные франки сами ищут тут, копают себе в лесу», — подтвердил Руслан. «Собачками нюхательными работают. Обучили. Говорят, лучше трюфеля синими искать. Врут нет». Я не ответил, зато спросил. «Руслан, скажи, а у нас собачки свои есть?» «Так точно». «А свиньи?» «Алексей Александрович». «А какого хрена никто трюфеля не ищет, а?» Ответить сталкер с воякой не смогли. Да и я не смог сам себе мысленно прояснить этот удивительный феномен. Вроде и своих иностранцев уже хватает в России. Немцы рядом. Не подумал никто, смело предположил Серега. Тяжело вздохнув, я снял надоевший пиджак, сдернул с шеи галстук, протянул все Ивану, пусть куда-нибудь спрячет. «Пошли, ребята», — повторил я, — «за обедом подумаем». И мы начали спускаться по каменным ступеням в прохладном сквознячке коридора. Попробуем эти самые трюфеля на вкус. Кто знает, может, они-то мозги и прочищают, чтобы думалось вовремя. Казалось бы, не быт вокруг, а сплошной шоколад. Не миссия, а одно удовольствие. Главы анклавов от жиру в союзы сливаются. А ведь живем на подсосе, между прочим. Помните, я обещал рассказать еще про один фактор, некие новые обстоятельства, побуждающие к действиям. Так вот, слушайте. Смотрящие нам подрезали канал. 36 дней будем жить в режиме 100 кг в день. Лишь завидя на экране дисплея столь значительную надпись, я не оплошал, сбегал за фотокамерой и заснял картинку во всех ракурсах, чтобы у людей не возникло мысли об очередной уловке хитрого Сотникова. Все взаправду. Дождались, елки. Созвал совещание, экстренно связались с главами других государств. Всем выписали одновременно и одинаково. Вот вам 100 ха в день и живите как хотите. Тренируйтесь. И что? И ничего. Приняли наши к сведению, похихикали над будущей дракой за заявки, да и разошлись работать. А вот египтяне с франками крепко подвисли. Настоящая паника. Индусы отнеслись спокойней, неизбалованные шанхайцы тем более. Именно этот момент я и решил использовать. Вышел на Сильву с предложением, от которого невозможно отказаться. Использовал правильно. Вот теперь мы идем трескать вкусные супчики и верченых перепелов. Еще вспомню былое. В советское время, как оно бывало в автохозяйствах? Очень просто. Не было запчастей. На весь легковой транспорт два новых карбюратора лежали на складе спецящики. Так их завсклад выдает лишь по требованию, подписанному главным инженером. Да и то после подтверждающего звонка по телефону. С обязательной сдачей старого на участок топливной аппаратуры. Начгары всячески старались не сдавать, себе подзажать. Резину наваривали, контакты напаивали, цилиндры растачивали и ханинговали. Аккумуляторы восстанавливали, тормозные накладки переклепывали, манжеты использовали самоварные. Столь мал был вожделенный ручеек. Чем вам не канал? Что там карбюратор? Лампочки для фар были в дефиците. И ведь работали же. Весь автопарк в три смены бодро выбегал на линию, делал дело, выполнял план перевозок. Даже перевыполнял. Справлялись. После совещания анклав перешел в режим аварийных заявок. Такое отрабатывали. Чуть дольше разбираться, чуть больше ругани. Гораздо больше сделаем сами. А каков политический момент? Уж сейчас-то, после всех подготовок. Грех мне жаловаться, идя в поход на фуагра. Грех?